Глава 6. Семейные празднества. После рождественских каникул жизнь вернулась в свое обычное русло для детей. Но для меня теперь все было в новинку. Было странно, тот же дом и те же люди, и при этом все другое. Теперь это были мои дети, а я их мать. В этом была разница. Мы любили друг друга по-новому. И это было замечательно. Если бы мне пришлось сейчас предпринять такой шаг, уверена, я бы не решилась. Ведь тогда я должна была бы видеть все трудности и опасности с точки зрения жены и матери. И неизвестно, привыкли бы дети ко мне в этом качестве. И я не смогла бы почувствовать, что готова принять на себя такую ответственность. Просто не решилась бы. Но в 20 лет мы просто не осознаем всех возможных трудностей. Все дети пошли в школу, даже Мария, которая опять почувствовала себя хорошо. Лишь маленькая Мартина, которая еще не доросла до школьного возраста, оставалась дома. Она молча ходила за мной, пока я не устраивалась где-нибудь, чтобы написать письмо, заштопать дырку или повышивать. Тогда она с удовлетворенным видом удобно устраивалась, прижавшись к моим ногам. Все старались закончить свои дела дома до ужина, потому что после него наступало самое замечательное время — вечер, который мы всегда проводили вместе. В камине зажигался огонь. Старшие девочки приносили вязание, младшие — своих кукол. Мальчики вместе с отцом что-нибудь строгали или вырезали из дерева. А я, сидя в самом удобном кресле, начинала громко читать. Просто удивительно, сколько литературы можно охватить во время длинных зимних вечеров. Мы читали сказки, легенды, исторические романы и биографии, произведения известных мастеров прозы и поэзии. Почитав часа два, я говорила: «На сегодня хватит. Давайте теперь споем, хорошо?» Все оставляли свои занятия. Мы садились ближе друг к другу и начинали. Сначала мы пели нотный ряд. Это можно делать беспрерывно часами. Это полезно для слуха. От этого легко переходить к многозвуковой музыке. Нотные ряды учат обращать внимание только на то, что отведено тебе. Петь только свою партию, не прислушиваясь к тому, что поет рядом сосед. После Первой мировой войны молодежное католическое движение охватило Австрию и Германию, возродив интерес к музыке. Эти молодые люди желали настоящей музыки. Они путешествовали по сельской местности, собирая истинно народные песни и мелодии, копались в архивах и библиотеках, разыскивали неизвестную музыку старинных авторов. В переписанных от руки листках бумаги эта музыка шествовала от города к городу, буквально за несколько лет почти коренным образом изменив всю нашу музыкальную жизнь. В студенческие годы мне посчастливилось принадлежать к одной из таких молодежных групп. Нас было человек 30-40, юношей и девушек, объединившихся в одну большую компанию и прекрасно чувствовавших себя вместе. Значительную часть свободного времени мы посвящали музыке. Кроме восторга этих часов, наполненных прекрасными музыкальными мелодиями, мы привезли домой из наших путешествий среди гор замечательные мотивы в 2, 3, 4 и 5 голосов акапелла и в сопровождении музыкальных инструментов, причем самых разнообразных. Это и скрипка, и виолончель, французские рожки, кларнет, и новейший, и одновременно самый древний из них всех, вновь возрожденная старинная флейта. Мы сидели все вместе часами, играя и распевая эту музыку, бесконечно счастливые. Как теперь я была благодарна за этот жизненный опыт. Каждый вечер, сидя вокруг стола, мы пели, по крайней мере, одну новую песню из моих запасов. Если там было более трех голосов, мне приходилось петь тенором. Муж брал на себя партию баса. Как мне хотелось в глубине души, чтобы у кого-нибудь из мальчиков проявился в будущем тенор. И, о чудо, это случилось. Наступило время, когда мы уже едва ли могли читать и петь вместе по вечерам, потому что все были очень заняты. И, кроме того, настал период дней рождения. В крупном хозяйстве есть праздники, отмечаемые каждый год, день рождения и именины. В нашей специфической семье были два четко очерченных периода: с конца января до начала мая и с конца сентября до первых чисел ноября. У меня на родине мы праздновали лишь дни рождения, тогда как в Нонберге отмечали лишь именины. Они отмечаются в день того святого, в чью честь вас назвали. Теперь мы соединили оба этих обычая вместе. И поскольку в семье нас было 9 человек, ежегодно отмечали 18 праздников. Счастливчик, чья торжественная дата приближалась, мог ожидать подарка от любого человека в доме. Разумеется, никто, у кого есть такая многочисленная родня, столько братьев и сестер, не ходит в магазин, чтобы купить себе подарок на холодные равнодушные деньги. Действительно, как можно за деньги приобрести именно такое специальное жилище для гномиков Мартины, что-то среднее между норкой и маленькой пещерой, оплетенное корнями, покрытое мхом, с мебелью из еловых веток? Любящее сердце и умелые руки могут творить множество маленьких чудес, особенно после того, как соседняя с библиотекой комната была переделана в мастерскую с рабочими верстаками, продольной пилой и токарным станком. У всех больших праздников обязательно есть свой канун. Он начинается, так сказать, вечером предыдущего дня. Мы обязательно его праздновали тоже. Праздничный торт со свечами выдружался в центр стола, на котором также стояли разные подарки. Пока я собиралась сходить за героем дня, все остальные выстраивались полукругом, держа в руках по цветку. Когда мы входили в комнату, они начинали петь «С днем рождения». Именинник обходил полукруг, и все его целовали. Желали счастливого дня рождения, дарили цветы. Может быть, об этом напоминало мерцание свечей, отражавшихся в глазах счастливого ребенка, но в таком праздновании именин всегда было что-то отдаленно напоминающее Рождество. По старинному поверью, если задумать желание, а потом на одном выдохе задуть все свечи на праздничном торте, оно обязательно исполнится. Потом все вручали подарки. И каждый даривший опять обнимал и целовал именинника. Затем именинник или именинница объявлялся главой всех мероприятий на следующие 24 часа. Это означало право выбора меню на завтрак, обед и ужин и единоличное принятие решения о том, что делать завтра после школы. Дни рождения были менее пышным торжеством. Здесь не было торта со свечами, подарки расставляли прямо во время обеда. Но поцелуи, объятия и всеобщее веселье были такими же, потому что корни и источники общего счастья, теплая любовь, были те же. Недели шли и складывались в месяцы. Неделя перед Великим постом отмечается в Австрии, как и во всех католических странах, как карнавал. Накануне начала Великого поста у нас также была вечеринка. За ланчем было решено устроить маскарад в большой гостиной, который начинается в 6 часов. Праздничный обед должен был быть в половине восьмого. После полудня по всему дому было можно услышать суетливые шаги, стук дверей, и по мере того, как шло время, взрывы смеха. Когда в 7 часов я спустилась вниз, пытаясь выглядеть настоящей китаянкой, насколько это было возможно, в замечательном костюме с туфлями и украшениями для волос, которые мой муж несколько лет назад привез из Гонконга, меня едва не сбил с ног какой-то грубый моряк. Я с раздражением попыталась сообразить, откуда он взялся, ведь его никто сюда не приглашал. Его руки, плечи, шею и грудь покрывали татуировки, которые были видны даже сквозь тельняшку. Матросская шапочка была лихо заломлена на ухо. Несмотря на то, что от него сильно несло табаком, он пытался шептать мне на ухо нежные слова, чем привел меня в раздражение. Георг не должен был приглашать посторонних на нашу семейную вечеринку. И лишь спустя некоторое время я узнала в этом противном моряке своего дорогого, горячо любимого мужа. Вечеринка имела огромный успех. Здесь были 3 маленьких медвежонка с лапами, мордами и всем остальным, неправдоподобно похоже воспроизведенным при помощи одеял из верблюжьей шерсти и ловко пристроенного папье-маше. Они могли есть из рук, могли танцевать, были очень умными и начинали недовольно рычать, если вы отказывались дать им пенс, каждый раз, когда они вставали на задние лапы. Мы танцевали вальс, польку, кек-квок и другие народные танцы. Когда часы пробили полночь, мы остановили граммофон на середине вальса. Потом громко, хором произнесли «Отче наш» и пожелали друг другу счастливого периода Великого Поста. Великий Пост — 6-недельный период, предшествующий Пасхе, очень строго соблюдается жителями провинций во всех католических странах. Я не говорю просто в католических странах, потому что в больших городах все эти обычаи давно утеряны. Национальные костюмы там сменились уличной одеждой, которую носят одинаково в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Шанхае. Народные танцы уступили место обычным танцам для залов, одинаковым в любой стране. А вместо народных обычаев, многовекового голоса твоего народа, вещающего о том, что делали твои предки в эти времена и чему ты теперь должен подражать, существуют книги, дающие подробные инструкции о том, что нужно носить, если ты хочешь, чтобы тебя называли «изящно одетым», и как вести себя, если ты хочешь быть допущенным в свет. Люди, живущие в провинциях, все еще придерживаются Великого Поста так же, как это делали многие поколения с момента появления христианства. Добровольным отказом от многих земных благ и смирением нужно участвовать в страданиях Христа, чтобы потом быть готовым вместе с Ним праздновать день Его воскрешения. Мы должны умереть в нашей старой греховной плоти и возродиться, как совсем другие люди. Поститься с этой целью – один из самых древних обычаев. В Польше, Италии, некоторых долинах Австрии и особенно в балканских странах пост соблюдается особенно добросовестно. Едят только 1 раз в день и никакой животной пищи – ни мяса, ни рыбы, ни яиц, ни масла, ни сыра, ни молока. Конечно, когда, наконец, приходит Пасха, и все эти вещи возвращаются на стол, желудок наслаждается и празднует вместе с душой. Иногда так активно, что приходится обращаться к доктору. Деньги, сэкономленные на еде во время поста, отдают бедным, а время принятия пищи посвящают молитве. Древние религиозные обряды очень полезны и широко распространены. Душа человека, очищенная от всего дурного телесными страданиями, становится доступнее для всего прекрасного. Незадолго до Великого Поста мы с мужем обсуждали, что нам с детьми делать в это время. «Знаешь, что я действительно упустил?» — сказал он мне. «Католики не так часто берут в руки Библию, как протестанты. И я хочу, чтобы мои дети основательно изучили священное писание. Мой муж стал верующим лишь за год до моего появления в семье. Давай дадим им Новый Завет, и пусть они вместе читают его каждый вечер до самой Пасхи. А я, пожалуй, брошу курить», — продолжил он, и за этим важным заявлением последовал тяжелый вздох, который показался мне исходящим из самых глубин земли, потому что муж был заядлым курильщиком. Такое самопожертвование не могло оставить меня равнодушной. Тогда я не буду даже смотреть на конфеты и пирожные. Мой вздох почти не отличался от его, потому что я невероятная сластена. «А чего же откажутся дети? Пусть выбирают сами», — предложил Георг. Действительно, было интересно посмотреть, что они решат. Характерные черты каждого проявились в зависимости от того, как он прореагировал на это предложение. Первой была малышка с практичным складом ума. «Я не буду щипать Иоганну и плеваться в Вернера до Пасхи». Ее было очень трудно убедить, что это совсем не было высшей добродетелью. Одна из ее старших сестер, энергичная девочка с добрым сердцем, решила так: «Я буду помогать младшим сестрам носить портфели в школу. Я совсем не буду есть сладкого, и я трижды в день буду читать молитву». Было нелегко убедить ее, что все эти решения – самое меньшее из того, что она должна соблюдать всегда. Период Великого Поста обернулся для нас прекрасными 6 неделями. Чтение Евангелия вместе было просто замечательным. Это действительно оказалась книга книг, единственная в мире, которую даже 4-летняя девочка могла слушать с восторженным интересом, тогда как все философы в мире оказались неспособными оценить ее божественную мудрость. Вербное воскресенье возвестило о приходе Страстной недели. Мы совершили небольшую прогулку в лес и вернулись домой с охапками покрытых сережками веток вербы. Вместе с маленькими веточками самшита и еловыми ветками мы сложили их в большие красивые букеты и привязали к пруту длиной 3 фута. В мастерской мы взяли кусочки витой деревянной стружки и, покрасив их в голубой, красный и желтый цвета, прикрепили над букетами. Они выглядели мило и весело, и церковь в вербное воскресенье являла собой изумительное зрелище. Сотни ребятишек, каждый со своим букетом, ревностно соперничающих в красоте со своими соседями. Священник особенно торжественно благословлял их в память о пальмовых веточках, отмечавших триумфальный въезд Христа в Иерусалим. В полдень вербного воскресенья всех повели на природу. Каждая лужайка, поле или чащоба получили свое. На каждом букете была прикреплена маленькая бутылочка со святой водой. И все общество разбрелось, окропляя все вокруг и хором читая молитву. Так благословение церкви получили луга, где нужно было пасти скот, поля, где должно было созревать зерно, леса, где росли брус для дома, доски для столов и кроватей, чтобы оградить их от дьявольских козней, наводнений, града и огня. Большинство этих церемоний и обычаев стары так же, как и само христианство, но и были в новинку Георгу и, разумеется, детям. Как прекрасно было совершить с ними путешествие в эту удивительную страну, когда еще церковь демонстрирует весь блеск своей службы, кроме как в Пасху. И кто может оценить это пышное зрелище лучше ребенка? Каждое утро мы приходили в кафедральный собор немного раньше начала службы, чтобы занять места в передних рядах. Настал Страстной четверг. Как счастливо он начался! Большой орган, Хоры музыканты вознесли хвалу и благодарение Богу за учреждение благословенной Евхаристии, потому что была ее годовщина. Но неожиданно тень пала на это великолепное торжество. Церковь вспомнила, что именно в этот день начались жестокие крестные муки Господа. Он был предан одним из своих учеников, покинут остальными. И когда он покрылся кровавым потом в Гефсимане, не нашлось никого, кто обтер бы ему лицо, потому что три его лучших друга в это время заснули. В память об этом церковь погружается в печаль. Умолкают орган и музыканты. Хор продолжает петь один, горестно скорбя об уделе Господа. В конце священной мессы торжественная процессия с благословенным символом в руках направляется к боковому алтарю. Здесь его запирают, как некогда Иисус был заперт в темную, грязную темницу до конца той ужасной ночи. Но теперь люди хотят избавить его от ужаса и страданий в одиночестве. Алтарь наполняется светом свечей и покрывается цветами. Люди день и ночь приходят сюда, чтобы их любовь и сострадание всегда были с их Господом. Проповедь, прочитанная в Страстной четверг после церемонии с благословенным символом, касалась случая, когда Иисус омывал ноги своих учеников и завершалась словами: «Если я, ваш Господин и Учитель, мою вам ноги, то и вам следовало бы омыть ноги друг другу». Поэтому почтенный архиепископ, действующий как представитель Христа, снял свои золоченые одеяния и, одетый только в стихарь, смиренно преклонил колени перед 12 убогими старцами, омыл их ноги, втирая благовоние и осеняя их поцелуями. «Я показал вам пример. Сделайте так же». Конечно, в школе в это время занятий не бывает. Неделя пасхальных каникул начинается в среду, и во всех домах поднимается лихорадочная деятельность – весенняя уборка. Лишь в одном углу семейный мастер своего дела не терпит никаких метел и тряпок. Он делает пасхальные яйца. Сначала их варят в воде, подкрашенные разными красителями – красным, голубым, желтым, зеленым и фиолетовым. После того, как они высохнут, с ними происходят удивительные вещи. Вы можете стереть краску со скорлупы лишь определенной кислотой. При помощи масляной краски их можно расписать цветами, птицами, словами. Причем при помощи слов можно даже указать, кому это яйцо предназначается. Вы можете привязать маленькие цветочки, листики или растения к яйцу перед тем, как положить его в горячую сушильную камеру. Когда же вы его оттуда извлечете, цветок или растение будут иметь идеально четко очерченную форму. Мастер этого искусства – важная фигура в доме в эти дни. Вечерний прием пищи – торжественная церемония. Перед главой семейства стоят наполненные бокалы и тарелка со сдобными булочками. Он надламывает булочку, осеняет ее знаком креста и вместе с бокалом вина по очереди протягивает каждому, кто сидит за столом. Они стоя едят и пьют в память Господа, пока отец читает молитву сегодняшнего дня. Потом вся семья садится и ест жаркое из молодого барашка. Все это происходит торжественно и немного грустно, в той же праздничной атмосфере, что была утром в церкви. Когда вы приходите в церковь в Великую Страстную Пятницу, кажется, что вы попали в дом, где царит траур. Лик и голос вашего пастыря рассказывают в получасовой проповеди о трагических событиях Первой Страстной Пятницы, как люди убили своего великого друга и благодетеля, своего Господа. И почему? Одни из ревности и подозрительности, другие из ненависти, зависти, боязни потерять свое дело и даже из простого невежества и неосведомленности. Ты склоняешь голову и внимательно вглядываешься в самые затаенные уголки своей души, чувствуя себя виновным и глубоко сожалея о случившемся. Когда священная служба Страстной Пятницы заканчивается, церковь желает снаружи показать, что Христос умер и зарыт в могилу. Так полотна с алтарей сняты, подсвечники опрокинуты, двери пустой молельни широко распахнуты, предпраздничный свет погашен, ни цветов, ни свечей, ни единого звука, только большое распятие лежит на ступенях алтаря. Люди входят, в молчаливом поклонении становятся на колени и склоняются, чтобы поцеловать раны Господа. В Австрии и некоторых других католических странах каждая церковь все еще имеет пристроенную к ней часовню. Это священная могила. Более или менее сложной конструкции, она находится с восточной стороны церкви и выполнена в соответствии с фантазией местного мастера. Там можно увидеть фигуру почившего вечным сном Христа. Стремление всего прихода сделать эту могилу прекрасным местом. Люди приносят сюда сотни растений, свечей, голубые и красные лампочки, символизирующие их любовь и верность. Здесь всегда стоит почетная стража, два солдата на карауле с каждой стороны, двое пожарных в парадной форме с блестящими шлемами и с суровым взглядом, два маленьких мальчика, две девочки, двое мужчин и две женщины. Они символизируют гражданскую и военную части общества, оказывают двойное внимание, не сводя глаз с могилы своего самого любимого друга, сказавшего «Я буду с вами до самого конца». А высоко над могилой, на небольшом троне, стоит в дароносице благословенный символ, накрытый прозрачным белым покрывалом. Потом приходит черед Страстной Субботы. Едва лишь подойдя к церкви, вы сразу чувствуете изменившуюся атмосферу. Перед ней сложена куча дров, а вокруг стоят люди с фонарями в руках. Это те же самые крестьяне, которые часами стоят в промерзшей маленькой церквушке во время предрождественской недели. Двери церкви открываются, и из них появляется священник с двумя служками и ризничем. Под пристальным взглядом безмолвных зрителей ризничий после долгих попыток в конце концов высекает искру из камня и зажигает дрова. Этим утром должен появиться божественный огонь, который священник собирается благословить, но отнюдь не искусственный, который пленен людьми в виде спичек. От благословенного им священного пламени, пасхального огня, священник зажигает вставленные в подсвечник три свечи, символ Святой Троицы, и несет их в церковь, торжествующе распевая «Люмен Кристик», тогда как все остальные отзываются «Део Гратиас». Теперь церковь уже не погружена во тьму. Она возвратила свой божественный свет, дарованный ей Христом. В этот день кажется, что церковь пытается сдержать переполняющее ее счастье и веселье, помня о том, что сегодня еще только суббота. Хор начинает петь акапелла в минорных тонах, но в конце концов предчувствие великого пасхального триумфа становится непреодолимым, и церковь взрывается торжествующими криками радости, прошедшими через тысячелетия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Маленькие дети, которые еще верят в пасхальных кроликов и таинство рождественской елки, сошедшие к ним с небес, говорят, что в Страстной четверг все колокола улетают в Рим, где папа благословляет их, а в Страстную субботу возвращаются обратно на свои места, недавно благословленные. Как может сердце не чувствовать счастья этой победы, света над тьмою, жизни над смертью? Какие бы тревоги и волнения не омрачали ваш путь, они все блекнут сегодня. Вы становитесь свидетелем окончательной победы. Христос воскрес. И в вашей жизни тоже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Торжественная процессия выносит благословенный символ из священной могилы и приносит его от церкви по улицам и примыкающим долинам. В наши дни христианство подобно большому домашнему хозяйству, где множество родственников живет под одной крышей. Они все принадлежат к одному роду, но время от времени у них появляются очень сильно отличающиеся друг от друга идеи о том, как нужно вести семейные дела. Например, некоторые из них не признают никаких крайних обрядов. «Бог – это духовное начало человека», – говорят они, – «и он хочет, чтобы его почитали в душе, поэтому они обходятся вообще без церковной службы». Они не хотят никаких отвлекающих церемоний, ни кадил, ни рис, ни музыки, ни иконы образов, ни даже причастий, только служение духовному началу. Однако трудность состоит в том, что в течение всего нашего пребывания здесь, на земле, мы не являемся в чистом виде одной только душой. У нас также есть тело, а в нем очень человеческое сердце. Оно требует определенных внешних проявлений своих внутренних привязанностей или антипатий. Сердце нельзя обмануть, оно всегда знает, чего хочет и как этого достичь. Следовательно, мы видим, как наряду с церковной литургией развивается литургия другая, состоящая из тех же элементов. Одеяния переселились из церкви в представление праздничного клуба с их вельветовыми мантиями, широкими рукавами и странно выглядящими головными уборами. Церковные процессии превратились в пышные роскошные карнавальные шествия. Даже церемониям епископальной верховной мессы нашлась замена. На троне теперь восседает не епископ, а прелестная девушка, майская королева, или королева пшеницы, или королева картофеля, которую коронуют и почитают как настоящую королеву. Времена меняются, как только можно себе вообразить. Но человеческое сердце и сама природа человека всегда остаются неизменными. Великая мудрость кроется в том, чтобы всегда помнить, что мы состоим из плоти и крови, и знать точно, когда тела должны поститься, а сердца праздновать. Пасха – именно это время. Когда наступает воскресенье, самое великое из всех воскресных дней в году, сердца и дома уже готовы к великому пасхальному торжеству. Те и другие внутри и снаружи тщательно очищены от пыли и грязи весенней уборкой. Длинные очереди людей тянутся к исповедальне в церкви, и кающиеся сердца ищут прощения своих грехов. Даже те, кто чрезвычайно занят весь год, чтобы прийти на исповедь, или те, кто не знает за собой грехов, в которых надо покаяться, даже они подчиняются древнему призыву церкви. Все верующие должны исповедоваться в грехах своих по меньшей мере раз в году, с благословением принимая в Пасху таинство святого причастия. Мы тоже стояли в длинной веренице людей напротив исповедальни, терпеливо ожидая своей очереди. Много раз в году в этой темноте под церковными хорами мы стоим, ожидая услышать утешительные слова: «Твои грехи прощаются тебе». Но на этот раз здесь все выглядело по-другому. Стоя в потемках, мы увидели, что любящие руки превращали дом Господа в цветущий сад с кустарником, молодыми деревьями и цветами. Цветами, цветами, где он мог достойно праздновать годовщину воскрешения наступающим утром. Это наполняет наши сердца радостным ожиданием великого пасхального сообщения. Да пребудет мир с вами. Этим утром, когда все семьи направляются в церковь, мы замечаем, что они несут с собой узелки, большие и маленькие. В это воскресенье даже пища, которая будет на столе во время обильного пасхального завтрака, благословляется. Отец несет большой окорок, мать – красиво испеченный пасхальный хлеб с изюмом, а детям вверяют полную корзину пасхальных яиц и маленькие мисочки с солью. Перед началом торжественной службы Великого Пасхального Воскресения священник совершает специальное благословление еды. Так семья возвращается с Великой Торжественной Мессы с благословлениями для души и тела. Взрослые, строго соблюдавшие пост, полны ожидания хорошего праздничного завтрака. Малышей интересует, когда же появится пасхальный кролик. «В полдень», — отвечает мать и улыбается. И без сомнения, когда в полдень они с отцом с маленькими корзинами проходят через сад, за гумном, под деревьями, скрытые кустами, появляются прекрасные, украшенные пасхальные яйца, шоколадные, раскрашенные, некоторые из сахара и теста. Все должны идти на поиски пасхальных яиц. Матери, которые своими нетерпеливыми маленькими руками ищут здесь и там, нужно удивляться. И, наконец, помогать собирать яйца в свой большой фартук, когда корзины уже полны. Отец неторопливо прогуливается позади всех в своем белом жилете и наброшенном на плечи выходном пиджаке, прислушиваясь к взрывам восторга своих детей. Его острый глаз замечает маленькое красноватое пятнышко. Вон там, на опушке леса. Ну да, это благословенная веточка вербы, которую он сам посадил здесь неделю назад. Медленным взглядом он обводит все свое королевство. Лес, луга, пастбище, поля, гумна, а также дом, жену и детей, благословляя все, на чем останавливаются его глаза. И хотя он не мог, подобно жителям города, выразить это словами, где-то в глубине души он чувствовал, что все это от Бога. Человеческое общество не может этого дать.